Личный 20 век. Интервью с главным редактором журнала «Зеркало» Ириной Врубель-Голубкиной. Часть третья. О новой жизни в Израиле. Идея эмиграции была Мишина. Миша всегда хотел в Израиль. Об эмиграции. В еврейской семье он занимался еврейским искусством и все такое. Для меня, слушай, это был период очень интересный в Москве. Уже первая часть второго авангарда окончилась. Уже это стало таким обычной ситуацией. То есть должна была начаться новая жизнь. То все, что могли, мы уже сделали. И у нас была приятельница, которая работала в английском посольстве, Гленис. И мы ей дали документы, чтобы нам прислали вызов из Израиля. Замечательное общество, замечательные люди в Москве. То есть в Москве мне, если я уехала только по одной причине, я не хотела, чтобы Яшка шел в советскую школу. Это была причина. А для Миши с его еврейством, с его отношением, для него главное, конечно, была поездка в Израиль и то, что мы... Вот это была такая идея. И знаешь, а так как у Мишки были выставки за границей, он не нужен был. А Мишка поехал с этим самым, я поехала с Яшкой на юг. Его вызвали в Авир и сказали: уезжай. Им просто он был не нужен. И меня позвала Лурдомино к себе. И она сказала: Санке, пускай приходит с ребенком. Яшке уже 4 года. Мы, значит, приходим к Лурдомино. Она говорит: ты, что ты делаешь? Ты предаешь свое государство, куда вы едете? Как вообще? И все такое. Кто такой? Потом говорит: Ирка, а чего вы собрались? Куда вы поедете? Давайте я себе напишу все, что нужно. Для мальчика-то это хорошо говорит. Вот так я уезжала из библиотеки. И они ко мне приезжали. То есть для них был мой отъезд. Они меня во всем поддерживали. Вся библиотека. У нас был друг Пьер Тротье. Пьер Тротье был министр канадского посольства. Потом он работал, он был поэт тоже канадский. И он потом работал с Трюдо. А у нас в доме была полная разруха. То есть надо было собираться. И Пьер говорит: давай в моем доме устроим твой прощальный вечер. Канадское посольство. Люди уезжают в Израиль. И в канадском посольстве прощальный вечер. Костаки нам говорил: вы на Западе никому не нужны. Пока вы русские здесь, вам будут делать выставку, нечего, говорит, вам туда ехать. Пришел Холлин и говорит: канадский посол, канадский засол. Танька Снегирева пришла, говорит: Генке, иди, ты в моем доме весь дом пьяный разрушил. Пойди переверни этот столик, Генка, иди, идет. То есть это был вечер совершенно потрясающий, где были все поэты и все в канадском посольстве. Представляешь, вечер. О газете «Бег времени». Я же работала в издательстве. И я сделала там, я сделала много обложек книг. То есть я пошла в типографию. Я уже изучила эту израильскую систему типографии. И когда мы переехали в Иерусалим, я работала в «Круге», в журнале «Круг». То есть я уже начала работать. И первое, что мы сделали, ко мне обратился, кажется, Изи Шамир, и я сделала журнал «Форум». Это первый журнал, который я сделала. А потом Миша в 78-м году примерно сделал газету «Левиафан». Это такая уникальная газета. Потом это стало уже название группы «Левиафан». Вот. А я тебе рассказывала, что я работала по типографиям, я работала в журналах и все такое. И в каком-то году, это был примерно 89-й год, я работала в нашей стране в газете. И нам Гимельфарб, еще была такая Нелли Гутина, предложил сделать газету, приложение к нашей стране. И очень смешно. Я мыла посуду и думала, как назвать газету. У Ахматовой есть даже «Бег времени». И мы назвали первую газету «Бег времени». Это была первая газета такого очень большого формата. И первую газету, полгазеты мы писали сами. Вот. Эта газета привлекла к себе, уже приехал Гольштейн, уже приехал Росман, уже Штенбрюк. Это была первая газета нового языка. О журнале «Зеркало». Был такой Алекс Кривицкий, и есть такой Алекс Кривицкий. И «Зеркало» — это такой был дайджест, который Витя такой Левин, мне кажется, издавал. И потом, я не помню, как он бросил это все, Алекс Кривицкий взял его к себе и позвал меня делать это «Зеркало». И сначала это был тонкий журнал, где были кроссворды и все такое. И там было уже очень много важных написанных статей. А потом мы поняли на каком-то этапе, что мы хотим печатать большую прозу. И «Зеркало» стало толстым журналом. Вот. И там напечатано очень-очень... Там Саша Гольштейн, собственно говоря, стал, он же был филологом очень важным, и писателем он стал там, и Росман, и Винокур. Это были как бы лучшие силы. И мы, очень интересно, мы перевели «Зеркало» на иврит. Две антологии «Зеркало» на иврит. Одна в двух главных издательствах. Одна – это «Кибуц Амиухат», а другая – «Амавет». И о «Зеркале» на иврите в «Арце», главной газете, было 7 статей. Одна статья была потрясающая. Есть такой поэт Исхак Лаор, такая фигура здешняя, скандальная. Он написал статью на целую страницу «Арце» о том, что такое революция, всякая фигня. И потом написал, они пишут в своей газете всякую фигню, когда у Алим в Аждоде нет колбасы. А он ругал страшно Лёшку Смирнова, который там пишет про Россию. Ужасно. А в конце он написал, ну, с точки зрения литературы это идеально. Это абсолютно. Я его встречаю, говорю, что ты от меня хочешь вообще? И после этой публикации, после, к нам пришли молодые израильские писатели, которые увидели новый вид говорения. Мы устраивали вечера, мы устраивали вечер Володи Сорокина, Пригова и все, Бетлевики. Это были, и тот, и другой сказал, что это были одни из лучших вечеров. Но мы позвали на вечер и Мишку Генрова, Тарасова. И это были очень интересные. Так что была такая жизнь. То, о чем я жалею, но очень многие вещи, которые я не сделала, которые я не записала, не додружила с близкими людьми. Знаешь, конечно, я жалею, что это как бы поколение уходит, понимаешь? Вот, например, у меня не с кем сейчас брать интервью. Мне уже это не так интересно, понимаешь? И нет самых ближайших людей. Конечно, возраст – это такая вещь, когда сглаживается все это, конечно. Не то, что я, слушай, хожу на море, кучу вещей делаю, но все-таки ты в каждый период живешь другой жизнью. Это закрытые периоды. Но если говорить о нашей жизни, нам никогда не было скучно. Мы всегда... У нас был круг друзей и общие занятия, общее понимание и свобода. Над материалом работали. Интервью Ольга Цепенюк, редактор Дарья Герасименко, звук Сергей Давидяк и Антон Зачесов, выпускающие редакторы Ирина Костарева и Александр Гришин, а также Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Мика Голубовский.